Эпилог. Ярослав Антонович, с сожалением должна вам сообщить, что ваши сыновья отчислены из Института специальных технологий по причине профнепригодности. Последняя стипендия будет выплачена за январь. Он сидел перед ней в ее кабинете в черном свитере, из-под которого виднелся воротник черной рубашки. Смотрел в стол, ни разу не поднял взгляд за всю короткую беседу. «Очень хорошо, что вы приехали лично», — сказала Сашка. «Я всегда предпочитаю говорить с родителями». Он кивнул, снова не глядя на нее. «Тогда пойдемте». Сашка встала. «Я провожу вас». Вместе, молча, они поднялись в вестибюль и вышли через главный вход на улицу Сакка и Ванцетти. Липы стояли голые. Обледеневшие ветки блестели, будто стеклянные, и потихоньку оттаивали под ярким солнцем, роняя капли. Мостовая светилась, как чешуя живой и здоровой рыбы. Микроавтобус со знаком такси стоял у тротуара, и Пашка с Артуром грузили чемоданы. Антон Павлович рвался помогать, а бабушка его удерживала, не позволяя браться за тяжелое. Ева ждала на краю тротуара, без шапки, как ходят зимой подростки. Черные волосы стояли у нее на макушке, будто иголки ежа. — Саша, — тихо сказал Ярослав. — Я... — Сашка обернулась. Метр расстояния был между ними. Метр на глазах у всей улицы. — Ты хотел бы все забыть? Она улыбнулась, пытаясь не заплакать. У тебя в памяти колоссальные кластеры информации, не предназначенные для человека. Это может быть неприятно, даже опасно. Не вздумай, — сказал он, чуть не задохнувшись. Я не прощу тогда. Тебе и так есть за что не прощать. Нет. Он помотал головой. Я хочу помнить все свои жизни, все варианты своей судьбы. И не волнуйся, я с этим справлюсь. Я... Напишу книгу, а потом другую. И везде будешь ты. Теперь он был настоящим собой, тем, кого Сашка помнила и любила. Глядя на него, слушая, она улыбалась, как школьница, и ничего не могла поделать с губами. «Обещай мне, что я всегда буду тебя помнить», — сказал он шепотом. «А то ведь я знаю, на что ты способна». «Тебе не будет от этого хуже? Тревожно, плохо? Это не встанет между тобой и матерью мальчишек?» Он покачал головой. «Тогда я обещаю тебе», — сказала Сашка, — «что ты никогда меня не забудешь». Артур и Пашка закончили погрузку. Одинаковым движением отряхнули руки. Ни в одном из них не было ни тени слова, ни битой информации, напрямую связанной с речью. Здоровые человеческие парни, один в строгом костюме, это в дорогу-то, другой в рваных джинсах и легкой куртке, это зимой-то, одинаковые, но спутать невозможно. Переглянувшись, братья Григорьевы подошли к Еве. Таксист ждал, прохаживаясь вдоль улицы, жмурясь на солнце. Артур и Пашка обняли Еву, а она повисла у них на плечах и заплакала. «Так лучше», — сказала Сашка. «Любить двоих она бы не смогла. Это предательство обоих. А выбрав одного, она сделала бы несчастными их и себя». «Она остается?» — спросил Ярослав. «Да». Сашка кивнула. «Она хорошая, перспективная студентка. Она сдаст экзамен на третьем курсе, прозвучит и узнает, как прекрасна и гармонична речь. А ты? Ты готовься нянчить внуков». Таксист нетерпеливо посигналил. Артур и Пашка, кажется, обещали Еве слать СМС и звонить, и приехать ближе к лету. «Саша», — сказал Ярослав, — «я тебя когда-нибудь увижу? А я теперь всегда буду с тобой», — сказала Сашка. — «Всякий раз, когда ты будешь за штурвалом, знай, что сижу у тебя за спиной в салоне, и твой самолет никогда не упадет. Не потому, что нет страха и смерти, а потому, что я сижу у тебя за спиной». зияли матрасами пустые кровати. Валялись полиэтиленовые пакеты, бумажки, куски упаковки. Хомяк грыз яблоко в своей клетке, а Валя сидел за столом, листая страницы сборника упражнений. Сашка постучала, прежде чем войти. Валя оглянулся, встал, подошел и обнял ее. «Не грусти», — сказала Сашка. «У всего есть цена. Ты спас реальность, пока я ее убивала. Я больше никогда не смогу, не увижу эти сферы, измерения. Речь не услышу, не пойму. Ты встретишь маму и папу в аэропорту. Уже завтра. Такси через 10 минут. Клетку с хомяком упакуй в сумку, чтобы был воздух, но не сквозняк, и тепло, но не жарко. Да, и сними сережку, чтобы не шокировать маму. Нет». Он прикоснулся к серебряному кольцу в мочке уха. «Слушай, я не смог нормально попрощаться с Алисой. Она не поверила, обиделась, убежала. Саша, ты можешь ее отпустить тоже, чтобы мы уехали вместе?» «Не могу», — сказала Сашка. «Студенты должны сдавать экзамены, а речь — получать свои новые слова. Каждый выпускник на вес золота. Подумай лучше, что Алиса больше никогда не попадет во временную петлю и снова полюбит дождь. Тогда оставь в институте меня», — тихо попросил Валя. «Нет, ты больше не глагол. Ты обыкновенный мужчина с обыкновенной жизнью, семьей, будущим. Вспомни, ты этого хотел?» Валя замотал головой. «Я не знал. Я же не знал. Скажи маме, что я ее люблю. Саша!» Он захлебнулся. «Давай поедем вместе. Давай их встретим в аэропорту. Представляешь, как они удивятся, как обрадуются. Мама все эти годы ждет». «Нет. Поверь мне. Доверься». Портнов и рядом с ним Адель стояли у открытой двери первой аудитории, у основания мраморной лестницы. «Третьекурсники радуют», — сказал Портнов. «У них есть шанс сдать переводной экзамен. У всех. Не правда ли, Адель Викторовна?» «Несомненный успех грамматической реформы», — произнесла Адель с таким выражением лица, с каким впервые пробуют устрицу. «Отлично», — сказала Сашка. — «Значит, мне больше не о чем беспокоиться». — «Ты была моей лучшей студенткой, Самохина». Портнов смотрел поверх очков, поверх голов, в высокий сводчатый потолок, в пространство. — «О себе я не могу такое же сообщить», — сладким голосом пропела Адель. — «Удачи», — сказала Сашка и пошла по лестнице вверх, затылком чувствуя их взгляды. В спортзале на третьем этаже стучал баскетбольный мяч. Физрук прохаживался в глубине зала, наблюдая за игрой, и не удостоил Сашку вниманием. Первый и второй курсы, уже сдавшие свои зачеты по специальности, бегали за мячом безо всякой стратегии, как толпа обезьян с единственной целью — схватить эту штуку в ладони. «Щади их, Костя», — сказала Сашка. Костя сразу обнаружился за левым плечом. «Что ты сказала?» «Иногда щади их. Они подумают, что это чудо, и будут учиться усерднее». «Спорно», — сказал Костя, помолчав. «Но я буду иметь в виду». Она прошла по скрипучему коридору 4-го этажа. Мельком глянула сквозь круглый витраж на улицу Сакко и Ванцетти. Вошла в 14-ю аудиторию, где не было ни души. Открыла створки окна, вдохнула морозный воздух, посмотрела на крышу напротив. Там, среди каминных труб, среди медных флюгеров, дожидался ее кто-то, кого она давно-давно хотела видеть. Терпеливо ждал, свернув за спиной огромные крылья. — «Я готова, Николай Валерьевич», — сказала Сашка. — «Полетели». Конец. Текст читал Максим Сергеев.